Аля, Кляксич и Вреднюга. Глава первая. Подходила к концу третья четверть. Приближались весенние каникулы. Они еще называются «Книжкина неделя», и мама обещала Але, что они пойдут в бывший дворец пионеров, который теперь, правда, называется как-то по-другому, навстречу, как мама сказала, с живыми писателями. И даже художники, которые рисуют картинки в детских книжках, там будут тоже. Аля с нетерпением ждала этого дня и вообще каникул, потому что они с Антоном тоже настроили всяких планов: на кошачью выставку сходить и разыграть перед родителями пьесу, которую они сами же и сочинили, про фею Арабеллу и лесного гномика Чиора. Но примерно за неделю до каникул в первом классе Б стали твориться невероятные вещи. Учительница Юлия Викторовна хваталась за голову и не знала, что и подумать. Все ребята в классе очень прилично читали. По математике тоже у большинства были вполне подходящие отметки. Но русский! Боже ты мой! Что творилось на уроках русского языка? Все путали, все писали с ошибками. В третьей четверти Юлия Викторовна уже собиралась ставить настоящие оценки, а не красненькие и синенькие кружочки, как она делала с начала года. Но кому и что ставить по русскому языку? Всем 28 ученикам только двойки? И мальчикам, и девочкам? Антон зашел к Але совсем поздно. Мама уже несколько раз успела сказать: «Александра, быстро чистить зубы, умываться и спать!» Открыв входную дверь, она удивилась. «Антон, ты что это на ночь глядя?» «Я на минуточку, Клавдия Васильевна, ну на самую коротенькую минуточку!» Он прошмыгнул в Алину комнату. «Аль, ты понимаешь, что происходит?» «Ты про что?» «У тебя что, голова квадратная, что ли? Не понимаешь? Я про все эти двойки по-русскому!» «Ужас какой-то!» — подхватила Аля. «Тебе не кажется?» «Ой!» — вдруг начала догадываться Аля. «Кляксич, да? Ты это хотел сказать, Антош, а? Ну говори же!» «Кляксич или кто-нибудь еще, этого я сказать не могу. Но что-то ведь происходит. С ребятами? Со всеми нами?» «Да при чем тут ребята? Ясно же, что в учебнике какая-то ерунда. Что же нам делать? Ты придумал?» «Не придумал еще, но делать что-то надо». «Антон, тебе пора домой!» — крикнула мама из-за двери. «Александра, чистить зубы, умываться и спать. Я ложусь. Мне завтра рано». «Мам, сейчас! Ты ложись, мам! Я через минуточку!» — ответила Аля и зашептала, обращаясь к Антону. «Ты думаешь, можно что-нибудь сделать, как тогда с нулем, да? Возможно, только вот как?» Антон взял учебник с Алиного письменного стола и задумчиво повертел его в руках. Учебник как-то сам собой открылся на седьмой странице, но там вместо плохо нарисованных уток, почему-то покрашенных как воробьи, лиловой свеклы и зеленого индюка, которых уже давно проходили, стоял стол, покрытый облезлой клеенкой, и трое каких-то подозрительных уродцев, сидя за этим самым столом, разговаривали с четвертым, который стоял перед ними на вытяжку. «Послушай, Вреднюга», — говорил один из сидевших за столом. «Но господин Кляксич», — отозвался тот, что стоял, — «я же сделал все, что мог. Посмотрите, ведь какие гусиные стаи летают из тетрадки в тетрадку. Вы же обещали», — продолжал говорить тот, кого назвали Вреднюгой, «что после того, как я сделаю последнюю эту вредность, меня будут называть Лапушкой». «Успеешь», — сказал Кляксич, — «может, тебя и назовут Лапушкой. Но только после того, как весь класс, ты слышишь? Весь первый класс Б останется на второй год», — отрезал Кляксич. «Я так решил, и так будет». «Но ведь вы обещали», — настаивал Вреднюга. «Рано», — вмешался второй из сидевших уродцев. «Мы, помарка и описка, мало что можем сделать. Из-за помарок и описок на второй год не оставляют. Поставят всем тройки, на том и конец». «Я много что мог сделать раньше сам», — сказал Кляксич. «Могущественнее меня никого не было. Это когда ребята в школе писали чернилами. А теперь враги мои изобрели всякие там шариковые ручки. Так что изволь служить мне верой и правдой, если не хочешь до конца дней остаться Вреднюгой». Тут седьмая страница дрогнула, и снова появились коричневые утки, лиловая свекла и зеленый индюк. «Скорее! Скорее на помощь!» Раздались вдруг странные крякающие голоса. «Вреднюга нас погубит!» Это махали крыльями и кричали те самые коричневые утки. Они жалобно смотрели на Алю и Антона. «Вы нам поможете, ведь правда?» — молила одна из них. «Аль, надо решаться», — прошептал Антон. «Нам не привыкать», — заметила Аля. «Но как же нам туда попасть?» «О, это совсем просто!» — прокричали утки, слетая со страницы. «Садитесь, мы вас отвезем!» Стоило только принять решение, и Аля с Антоном в одно мгновение оказались в учебнике русского языка.